Глава третья. Источники культуры. Толкин и сказания кельтов. Кельтская культура и эпос как ее немаловажная часть оказала огромное влияние на литературу Западной Европы, а через нее на современное фэнтези. Именно из кельтских сказаний вырос рыцарский роман, принеся в европейскую культуру не только мотивы странствий в поисках некой ценности, но и поэтизацию адюльтера, корни которой надо искать в сравнительно высокой свободе кельтских женщин, позволяющей им выбирать себе мужей. Но в творчестве Толкина влияние кельтской культуры, причем преимущество не ирландской, а валийской, было непосредственным, и, возможно, этим и объясняется органичность трансформации сказаний под его пером в собственную мифологическую систему, не являющуюся калькой с кельтской, хотя более чем глубоко родственную. В первую очередь это касается образа Арагорна и следопытов Севера. Король-бродяга. В древнем Уэльсе, а ранее, видимо, вообще в кельтской Британии, король вел непривычный для нас образ жизни. Он ездил по своей стране. Речь не идет о каких-то периодических путешествиях, нет. С момента воцарения его жизнь проходила исключительно в переездах из одной резиденции в другую. Резиденции также не имели ничего общего с дворцом. Это было бревенчатое здание, обнесенное колоннадой. На колоннаде лежали балки, которые в дождь покрывали соломой. Именно в колоннаде происходили пиры. Для древнего общества пир – много больше, чем еда или веселье. Это символ единства вождя и его народа. Там же король выслушивал жалобы и вершил суд, после чего король отправлялся в другую резиденцию. Подданные такого короля тоже вели преимущественно скотоводческий образ жизни, странствуя более чем много. Эти бесконечные разъезды нашли свое отражение в артуровских легендах, причем не только в образе рыцарей, разъезжающих по лесам в поисках приключений, но и в быте самого короля Артура, который не находится в Камелоте безвыездно, а переезжает в Лондон и в другие города. В валийском же сборнике сказаний Мабина Гион образ Артура и его двора мифологизирован значительно сильнее, чем во французских и поздних английских романах, например, «Смерти Артура Мэлори». И тема странствий короля со всем его получеловеческим воинством занимает важное место. Контраст образа жизни валийских королей и правителей античной, а позже и средневековой Европы был разителен. Такой король-бродяга не мог высказывать презрение, что нашло свое отражение в судьбе дунаданских вождей, описанной Толкином. Не только Арагорна презрительно именуют бродягой, бродяжником, колобродом и так далее, в зависимости от попыток переводчика смягчить унизительность его прозвища. Его предку Арвидуе отказывают в праве на корону Гондора, несмотря на очевидную законность его притязаний. Женщина-власть. Но отчего же Арагорну не только удалось стать королем Гондора, но и возродить разрушенное в войнах Северное королевство Арнор? Толкин в романе дает объяснение этого через войну Кольца и победу над Сауроном. Однако, рассматривая сюжет через призму кельтской культуры, мы видим совсем другие причины небывалых политических успехов Арагорна. Такой причиной оказывается любовь к Арвен. В кельтской мифологии женщина мыслилась носительницей категории власти. Это означает, что сама она никакой социальной властью не обладает, но ее избранник, в наиболее архаичных текстах жестко и прямо сексуальный партнер, становится королем. В таком контексте история Арагорна и Арвен приобретает совершенно другое звучание. Любопытно, что причинно-следственные связи кельтского мифа и текста романа будут прямо противоположны. По логике романа, Арагорн смог жениться на Арвен, поскольку стал королем. В проекции кельтского культурного архетипа герой становится королем, поскольку осмелился полюбить женщину-власть. Ни один из персонажей Толкина, помимо Арагорна, не встречал подобной героини. Арвен в этом уникальна, хотя Толкин в тексте постоянно проводит параллели между ней и Лучиенью, также полюбившей смертного. Но ни брак с Лучиенью не сделал Берена королем, ни брак с эльфийской принцессой Идриль не сделал королем Туора. Эти браки первой эпохи связаны с толкиновской концепцией Эстель – надежды, но никак не легендами о возвращении короля, кельтскими по своему происхождению. «Возвращение короля», давшее название третьему тому романа, это позднейшая из валлийских легенд, уже времен нормандского завоевания Англии, когда особое звучание приобрели легенды о том, что король Артур не погиб в битве со своим племянником Мордредом, а был увезен на чудесный остров Авалон или спит в пещере. С этими легендами нормандская власть боролась как могла, спешно найдя могилу Артура. Анализируя мифологические мотивы в истории Арагорна и Арвен, важно подчеркнуть один принципиальный момент. Обретение власти через брак – это черта отнюдь не только кельтской мифологии. Она регулярно встречается в волшебной сказке. Однако сказочный брак – иной. В сказке герой добивается руки царевны, чтобы сместить на троне ее отца. В наиболее архаичных сюжетах старого царя убивают. Эта система наследования от тестя к зятю была действительно свойственна архаичным обществам, особенно если дело касалось священного вождя, а не реального правителя, воплощающего магическую удачу племени. Кельтская система иная, в ней нет элемента наследования. Смотри ниже. Женщина-власть, любовником или мужем которой становится будущий король, наделяет героя магической силой, необходимой для воцарения. Сказочная царевна, напротив, имманентной властью не обладает. Она или пассивный объект сватовства, или советчик героя, но не источник его магических сил. Поскольку «Властелин колец» — это роман, то место магии под пером Толкина занимает психология. Арвен не наделяет Арагорна имманентной властью, но любовь к ней становится той силой, которая ведет следопыта вперед и вверх. Завершая противопоставление кельтской и сказочной системы получения власти, подчеркнем, что Арагорн отнюдь не наследует отцу Арвен, владыке Элронду. И хотя утрата Элрондом власти и воцарение Арагорна не просто совпадают по времени, но и связаны причинно-следственно, это не логика волшебной сказки. То и другое есть следствие уничтожения Единого Кольца и победы над Сауроном. Обращение к кельтскому образу женщины-власти прекрасно объясняет, почему Арагорну удается на удивление быстро возродить Арнор, хотя на протяжении всей третьей эпохи короли Арнора, затем князья Артедайна, затем вожди Дунаданов терпели поражение. Подчеркнем, что объяснение этого изнутри романа совершенно иное. Это опять-таки победа над Сауроном. На наш взгляд, именно это несовпадение мотиваций событий изнутри мира и извне его и придает тексту Толкина ту многомерность, которая заставляет нас переживать события «Властелина колец» как реальную историю. Вопрос о том, насколько сознательно Толкин наделял Арвен чертами кельтской женщины власти, для нас остается открытым. Но не делая выводов, заметим, что имя героини состоит из синдарских корней Ар – власть и Вен – формант женского рода. То есть это имя буквально переводится как «женщина-власть», и варианты типа «царственная» или «принцесса» – это уже художественное обобщение. Черты кельтской женщины-власти также можно найти в образе Галадриэль, которая в некоторых незначительных аспектах напоминает героиню не валлийских, а ирландских сказаний «королеву Медб». Страна, где правят совместно король и королева, при этом королева – дочь верховного короля, Галадриэль – дочь Финарфина, одного из королей эльфов на закраенном западе, королева является воительницей. Галадриэль обрушивает стены Дол Гулдура. Однако черты, доминирующие в образе Медб, вовсе не являются таковыми у Галадриэля и наоборот. Гораздо сильнее в образе владычицы Лориэна проявление другого, чисто кельтского мотива. Король, друиды и певцы. Как уже было сказано, королевская власть у кельтов отнюдь не была наследственной. Королем избирался человек, который доказывал свое магическое право на власть. Например, под ним вскрикивал священный камень. Самый известный такой камень в текстах – Леофаль в ирландском сказании «Битва при Мак Туирет», а в жизни «Скунский камень» привезенный англичанами из Шотландии и сравнительно недавно возвращенный Елизаветой II обратно, на протяжении 6 веков этот камень был помещен внутрь трона, на который садился английский монарх при коронации. Образ Артура, доказывающего свое право на власть благодаря мечу в камне, это контаминация кельтского, любой, кто сможет вытащить меч из камня, станет королем, и генеалогического способов наследования. Артур – сын предыдущего короля, что до поры скрыто. По сохранившимся свидетельствам, на будущего короля указывали друиды, языческие жрецы. Важно подчеркнуть, что в кельтской культуре представители магических профессий, к которым помимо жрецов относились также певцы различной категории и кузнецы, стояли практически наравне с представителями политической власти. Сравнительно известный эпизод наречения имени героя Кухулину из похищения быка из Куальнге, где король Канхабар отправляется в гости к кузнецу, и тот диктует правила поведения. Это превосходство мага над королем мы сполна видим во «Властелине колец» и других текстах. Речь идет в первую очередь о Гэндальфе, который смело берется решать судьбу не только Арагорна, но и Денетера, Торина Дубощита в неоконченных сказаниях, на равных спорит с Элрондом и так далее. Но поскольку кельтские мотивации у Толкина заменяются на мотивации изнутри мира, то право Гэндальфа решать судьбы королей объясняется тем, что он посланец заокраинного Запада, дух майяр в теле, подобном человеческому. В кельтских текстах провидцы обладают часто не меньшей магической властью, чем маги-мужчины, что у Толкина находит отражение в одном из аспектов образа Галадриэли. Речь идет о ее участии в истории любви Арагорна и Арвен. Она дает им возможность увидеться в Лориэне. Она дарит Арагорну камень Эласар, некогда принадлежавший ее дочери Келебриан, матери Арвен. Но с этим камнем и этим именем она фактически пророчит о его грядущем воцарении, и уже в следующей главе Арагорн предстает как король, возвращающийся в свое королевство. В кельтских текстах нередки истории о том, как короли были лишены власти, и наиболее распространенный способ это сделать – песнь поношения, которую мог исполнить Филит, певец. В частности, в битве при Мактуйрет описан такой эпизод. В книгах Толкина темы лишения короля власти нет, хотя королевский род может пасть, склонившись ко злу, однако даже в этом случае он заслуживает верности. Тем не менее, мы не можем не упомянуть тему певца, проклинающего короля, поскольку она нашла широчайшее отражение в творчестве русских толкинистов 1990-х годов. Неподдержанная текстами Толкина и идейно противоречащая им, она обуславливалась психологическим климатом эпохи и шла во многом непосредственно из кельтских источников, переведенных и доступных абсолютному большинству интересующихся. Мы разобрали принципиальные мирообразующие мотивы, взятые Толкином из кельтской культуры, все, кроме одного, смотри ниже. Еще раз подчеркнем, что в каждом из этих случаев Толкин принципиально меняет причинно-следственные связи, отчего кельтские заимствования в романе оказываются максимально приглушены. Но есть и другое. Прямые заимствования из преданий Уэльса видны невооруженным глазом тому, кто хотя бы поверхностно интересовался культурой этой части Британии. Битва деревьев и озеро Тегида. Выше мы упоминали разочарование Толкина от того, как Шекспир в «Макбете» рационализировал тему леса, двинувшегося на битву. Сам Толкин опирается на валийскую поэму «Битва деревьев», написанную от лица мага и поэта Талиесина, в которой тот рассказывает, как его приемный отец-чародей Гвидион в бою с неким противником создает войско из оживленных деревьев. Описание двинувшегося в битву леса настолько прекрасно и величественно, что процитируем хотя бы небольшой отрывок. «На битву первыми шли деревья старшие в роде, а юные ивы с рябиной процессию замыкали. От запаха крови пьян шагал терновник колючий, ольха устремлялась в бой, подняв могучие ветви, и розы свои шипы к врагу простирали в гневе. Кусты малины пришли, покинув лесную чащу, и жимолость ради битвы презрела свою ограду, и плющ вместе с ней, и вишня, что шла на битву со смехом. Последней береза шла, мудрейшая из деревьев, отстав не трусости ради, а гордость свою сберегая. Их строй по бокам ограждал золотарник цветущий. Ель шла впереди, полководцем среди них величаясь. А королем был Тис, что первым в Британии правил. Мохом обросший вяз не в силах был сдвинуть корни. И плелся в хвосте, пугая врагов кряхтением и скрипом. Толкин в своем романе не дает описания энтов в походе, быть может, чтобы избежать прямой цитаты из поэмы средневекового Уэльса. Но он объединяет эту валлийскую легенду с другой. Озеро, называемое по-английски Бала, а по-валлийски Алин Тегит, является одним из красивейших в Уэльсе, национальный парк Сноудония. Тегит Лысый, давший имя этому озеру, довольно мрачный персонаж валлийской мифологии. Супруг Кередвен, представленный в Мобинагионе злой колдуньей, отец Морворона, отвратительного обликом настолько, что с ним никто не решался вступить в бой. По одной из версий, Морворон – отец Мордреда, племянника короля Артура и причины его гибели. Правда, дочь Тегида Крейри – воплощение удачи, а ее дочь Индек – одна из прекраснейших девушек Британии, одна из трех любовниц Артура, согласно триадам. Но в целом образ Тегида и его супруги окрашен резко негативно в мифах Уэльса. Перейдем к легенде об озере. В замке Тегида, напомним, валлийские замки представляют собой деревянный дом с колоннадой вокруг, звучат некие голоса. «Расплата придет, расплата придет». Когда же придет в третьем поколении? Тегид смеется над пророчеством. Проходят годы, Тегид и его супруга празднуют рождение сына. Снова звучат эти голоса, и снова Тегид с презрением слушает их. Проходит еще сколько-то лет. Тегид празднует рождение внука и посылает за орфистом. Орфист во время пира видит маленькую птичку, которая поет «Расплата придет». Следом за ней он выходит из замка, затем наступает необычайно темная ночь, а утром орфист видит, что на месте замка расстилается огромное озеро. И арфа, забытая в замке, плывет по его глади к своему хозяину. Заканчивая изложение валлийской сказки, добавим, что в Уэльсе не редкость озера, внезапно выходящие из берегов. Толкин берет от легенды лишь главное – чародея в качестве обитателя замка, и сам образ озера, поглотившего его жилище. Относительно чародейства заметим, что в кельтской культуре отсутствие волос – это признак мага, так что прозвище Тегида Лысый – не презрительное и не знак возраста. Оно семантически тождественно посоху Сарумана. Что касается арфы, спасшейся из затонувшего замка, то, возможно, стоит соотнести ее с историей получения палантира, единственного магического предмета, который был вынесен из Ортханка после того, как энты превратили долину в озеро. Сходство обстоятельств падения замка Тегида и поражения Ортханка позволяет нам сузить круг мифологических прототипов такого яркого образа романа, как чаша Галадриэли. О воде, как о символе тайной мудрости, и о чаше, как предмете женской магии, будет сказано далее. Эти представления относятся к числу мировых универсалей. Но мы возьмем на себя смелость утверждать, что есть и конкретный прототип волшебной чаши, в которой Галадриэль прозревает прошлое и будущее. Это котел Кередвен. Мобинагион сообщает нам о том, что супруга Тегида, могущественная чародейка Кередвен, решила исправить страшный облик и злой нрав своего сына Морворона, для чего его опустить в котел вдохновения, чтобы он обрел знание всех тайн и прошлого, и будущего. Она потерпела в этом неудачу, и описание дальнейших событий не имеет никакого отношения к «Властелину колец». Заметим лишь, что в итоге появляется на свет великий поэт Талиесин, от лица которого излагается уже знакомая нам «Битва деревьев». Итак, нам удалось установить три сюжета, которые Толкин использует в своей работе, и все три связаны с историей Кередвен и Талиесина. Но даже когда можно прямо указать легенду или текст, которым вдохновлялся Толкин, мы видим, что он использовал мотивы только как исходный материал для создания собственных, совершенно оригинальных сюжетов. Ирландские мотивы. Если заимствования из валлийских текстов и преданий не вызывают сомнения в прямой цитате, то со знаменитым памятником ирландской мифологии «Битва при Мак Туйрет» дело обстоит несколько иначе. Этот текст описывает судьбу народа ирландских богов, называемых племена богини Дану, их борьбы с хтоническими демонами-фаморами и воцарение Луга Всеискусного, верховного бога кельтов. Когда племена богини приплывают к берегам Ирландии, они сжигают корабли. Сказание сообщает об этом так: «Сожгли они свои корабли, чтобы не в их воле было отступить к ним. Гарь и дым, исходившие от кораблей, окутали тогда ближние земли и небо. С той поры и повелось считать, что появились племена богини из дымных облаков». Как видим, акцент делается не столько на факте сожжения кораблей, сколько на том, какое впечатление оно производит. Это позволяет считать данный мотив процитированным в Сильмариллионе, где прибытие эльфов на Срединные земли, на материк, называемый Белериант, начинается с того, что их предводитель Фианор приказывает сжечь корабли, но не ради недопущения отступления, а чтобы отрезать путь своему сводному брату Фингалфину и его воинству. И снова акцент делается на зареве. И Фингалфин, и его спутники увидали издалека алый свет, отблеск пожарища на небе, и поняли, что преданы. После ряда драматических событий племена богини Дану остаются без короля, и тогда появляется Луг Всеискусный. Придя в столицу, он ведет обширный диалог с привратником, перечисляя все ремесла, которыми владеет. Он плотник и кузнец, орфист и чародей, герой и воитель. Два разных ремесла, но, к сожалению, различия между ними остаются неизвестны. Врачеватель и медик – тоже два разных знания. И так далее. И поскольку он единственный, кто владеет всеми этими искусствами одновременно, он принят и становится королем. Невольно напрашивается параллель с образом Феанора. О нем неоднократно говорится, что изо всех эльфов и до, и после него он был самым хитроумным и искусным. Перечисляются его умения: создание эльфийского алфавита, мастерство кузнеца, умение делать рукотворные камни, искусство красноречия, позже создание оружия и мастерство воина. Как видим, список частично совпадает с умениями Луга. Следует ли считать образ Луга цитатным по отношению к Феанору? На наш взгляд, нет. Это тот случай, когда Толкин не следует за древним сказанием, а отталкивается от него. Главное в образе Луга – его победа над фаморами. Он не просто доблестный боец, он действительно король и стратег. Насколько применим этот термин к мифологическому тексту? Феанор в этом аспекте – полная противоположность. Сын короля, он смог увлечь эльфов за собой, но сразу же после этого показывает, что не способен ни править, ни договариваться с другими правителями, ни вести войны. Битва под предводительством Феанора оканчивается его гибелью и поражением войска. Но это не значит, что мотивы, присущие в частности образу Луга, не находят воплощения у Толкина. Но этот мотив не ирландский, а общекельтский. Обратимся снова к валлийским источникам. Так, например, полководец и король Касвалон, лицо историческое, хотя и сильно мифологизированное позже, назван одним из трех золотильщиков обуви Британии. Друст, сын Ирба, кельтский прообраз Тристана из рыцарских романов, одним из трех великих свинопасов. Король и полубог Придери, правда, временно лишенный своих владений, лучше всех изготавливает седла, затем щиты, затем обувь. В уже упомянутой битве деревьев участвует племянник короля-чародей Гвидион, который в другом сказании мастерит и золотит обувь. Его брат – пахарь Аметон. Также упоминается их брат – кузнец Гофанон. Подчеркнем, что все перечисленные персонажи, список можно продолжать, или короли, или ближайшие родичи королей, То есть они не просто воины и ремесленники в одном лице, это высшая знать. Подобного нет в культуре ни одного народа. Не делая здесь обширного экскурса в мировую эпику, приведем только пример из сказаний Северного Кавказа, где герой отчетливо противостоит кузнецу, несмотря на то, что это его приемный отец. Если мы теперь посмотрим на мир эльфов Толкина, то увидим, что величайшие мастера – это знать. Самые знаменитые – Феанор и его внук Келебримбор, выковавший 3 эльфийских кольца. Но все высокие эльфы без исключения сочетают в себе качества мастера и воина. Это прямое заимствование из кельтской культуры. И возвращаясь к вопросу о сопоставлении Луга и Феанора, мы можем уверенно сказать, культуре, стоящей на триединстве знатность, мастерство, доблесть, самые яркие персонажи будут неизбежно схожи, но это не прямое влияние одного образа на другой, а независимые друг от друга следствия одной и той же причины. Выше мы отмечали, что король богов Луг обладает, среди прочего, искусствами врачевателя и медика. Сложно сказать, насколько эта деталь ирландского мифа повлияла на образ Арагорна как целителя, или, возможно, это отражение универсального представления о чудесных свойствах прикосновения истинного короля. Еще один ирландский образ, находящий аналогию у Толкина, это предводитель чудовищ фаморов Балор. Он обладает смертоносным глазом, уничтожающим все живое. Взгляд этого глаза так силен, что способен убивать и богов. Бой Луга и Балора – центральный поединок битвы Примак Туирет. Луг камнем из пращи выбивает Балору глаз на затылок, а затем отрубает голову. Разумеется, возникает аналогия между оком Балора и оком Саурона. Подчеркнем, что перед нами не просто два резко отрицательных персонажа, но два героя, которые характеризуются только через око. Если Балор одноглаз, то относительно внешности Саурона нам неизвестно вообще ничего, помимо отрубленного пальца, на котором тот носил кольцо. По умолчанию примем, что Саурон не является одноглазым персонажем, и то, что его персонифицирует одно око, действительно может быть влиянием образа ирландского Балора. Но мифологические мотивы, лежащие в основе образа ока Саурона, далеко выходят за пределы кельтской культуры, как мы покажем в соответствующей главе. Обратим внимание, что в целом ирландская культура более брутальна, чем валийская, и этим, вероятно, объясняется, что те единичные мотивы, которые Толкин прямо заимствует, используются им для создания или образа врага, или далеко не положительных персонажей. Подобное мы увидим далее при анализе германских источников, но все же одна неотрицательная ирландская цитата у Толкина есть. Если мы внимательно посмотрим на историю Средиземья, то обратим внимание, что для Толкина значимое изменение в судьбах народов всегда связано с тем, что некие герои приплывают. Обратим внимание, что история Третьей эпохи – это история весьма немалого материка, протяженного на восток далеко за пределы карты. Так о Мордоре в Сильмариллионе говорится, что он был далеко от основных владений Саурона на востоке. При этом Мордор весьма значителен по территории и остается лишь давать волю воображению, пытаясь представить размеры основных владений врага. Но несмотря на то, что количественное заселение земель шло по суше, качественные миграционные события связаны с морем и кораблями. Такими решающими событиями становится прибытие Элендила и его нуменорцев в конце Второй эпохи, что приводит к созданию Арнора и Гондора. Ранее поворотным пунктом в судьбе людей было создание Валарами острова Нуменор, который, логично, мог быть заселен только с моря. Ранее история Белерианда определяла то, что приплыл Феанор и часть народа эльфов. Ранее судьбу эльфов определил путь в Валенор, когда большинство переправилось на плавучем острове, а меньшинство – на кораблях. Исключение в этой цепи заселений с моря составляет поход сводного брата Феанора Фингалфина и его народа в Белерианд через лед. Но этот поход мотивирован рознью между братьями и другими важнейшими сюжетными коллизиями. Обратившись к ирландской культуре, мы видим широко известное в науке сказание «Книга захватов Ирландии», повествующее о волнах мифологических поселенцев. Известные нам племена богини Дану – это предпоследняя волна перед, собственно, людьми, именуемыми «сыновья Миля». Субкультура толкинистов весьма примечательно отреагировала на это заимствование мотива. Известный менестрель Иллет Наталья Некрасова исполняет песню на стихи Йейтса, в оригинале посвященную прибытию сыновей Миля к берегам Ирландии, а в фэндоме воспринимаемую как песня заселения Нуменора. Сходство этих сюжетов настолько сильно, что в стихотворении не понадобилось менять ни одного слова. Поскольку Ирландия – остров, то для нее никакого другого заселения, кроме как с моря, невозможно в принципе. И то, что Толкин переносит эти представления на материки первой и третьей, а отчасти и второй эпохи, следует признать прямым влиянием ирландского мифа. Мудрость на Западе. Кельтская культура, особенно ирландские тексты, одна из тех, где символика сторон света прописана очень выразительно и достаточно непротиворечиво. Так, средневековая Ирландия делилась на четыре части, называемые пятинами. Сакральный центр, Тара, не был отдельной областью. Об их символике говорится так. О Финитон, как была ранее поделена Ирландия и что ранее было в ней? Нетрудно сказать, ответил Финитон. Мудрость на западе, битва на севере, процветание на востоке, музыка на юге и власть в центре. Более подробно анализируя символику областей Ирландии, Рисы пишут о том, что запад и юг острова противопоставлялись северу и востоку, как магическое профанному. Север – воины, восток – земледельцы. Мир магии также неоднороден. Запад связывается с друидами и другими представителями упорядоченной государственной магии, в то время как юг – магия дикая, хаотическая, стихийная. Типичный представитель магии юга – свинопас. Легко видеть, что север и запад связаны со знатными сословиями, восток и юг – с простолюдинами. В мире Толкина эта структура отражается сравнительно близко, причем «Властелин колец» и «Сильмариллион» здесь представляют разные модели. Основополагающим является резко положительная маркировка Запада. За окраиной Запад, благой край, Валенор – это обитель Валар. Стихии мира, из которых во «Властелине» упомянута лишь Варда Элберет, владычица звезд. Именно там живут высшие эльфы, управляемые верховными королями. Толкин узнаваемо воплощает архетип кельтской культуры, где Запад не только магия, но и знатность. Поскольку мир кельтов языческий, а мир Толкина проникнут христианскими идеями, то восприятие магии Запада будет различным. Для ирландцев нет категории блага, но есть антиномия порядок-хаос. Для Толкина же за окраинный Запад – это воплощение благодати. Исход эльфов из Валенора в Сильмариллионе может быть сопоставлен с изгнанием из рая. Впрочем, в средневековых ирландских текстах христианский рай помещался на Западе. Но для нас интереснее языческое кельтское противопоставление Запада и Юга как двух типов магии. Эта антиномия занимает в мире Толкина не слишком заметное место, но она есть. В Сильмариллионе, к югу от Валенора, располагается область туманов Аватар, откуда приходит исполинская паучиха Унгалианта. Ее порождением и крайне слабым подобием является Шеллоп. Унгалианта – враг как сил блага, так и сил зла. Это чистый хаос. В образе Шеллоп это гораздо менее заметно, но и эта паучиха не служит Саурону, питаясь орками. Шеллоп очень слабо связана с темой юга, но все же Фродо и его спутникам после логова Шеллоп, чтобы добраться до Роковой горы, приходится поворачивать на север. Перевал Кирит-Унгол отнюдь не самый юг карты Средиземья, но практически самое южное место действия романа. Имея в виду то действие, которое разворачивается непосредственно перед глазами читателя, а не становится известно по рассказам персонажей. Во «Властелине колец» юг маркирован более отчетливо, чем в «Сильмариллионе». Достаточно вспомнить южан в войске Саурона, умбарских пиратов, корабли которых захватывает Арагорн с воинством мертвых. Приложение к «Властелину» рисует негативный образ юга более детально. Но мы не будем на этом останавливаться, поскольку этот вражеский юг лишен наиболее интересного для нас аспекта – хаотичной магии. Это всего лишь враждебные страны. Забегая вперед, заметим, что такая трактовка юга имеет отнюдь не кельтское происхождение. В ирландских текстах, как языческих, так и христианских, одна из распространенных тем – плавание на запад к чудесным райским островам. Истории Брана, святого Брендона и других путешественников изобилуют подробностями описания этих островов. Несомненно, эти легенды вдохновляли Толкина, однако он здесь, как и ранее, делает шаг в сторону от древних текстов. Тема кораблей, плывущих на заокраинный запад, возникает во «Властелине колец» с первых же страниц, где говорится о расположении Шира, она же и завершает роман. Но никакого рассказа о плавании в романе нет. В «Сильмариллионе» неоднократно говорится о том, как эльфы слали корабли к владыкам Запада. Сравнительно детально описывается путешествие Эарендила Благословенного, но подробности не имеют ничего общего с кельтскими текстами. Там, где для средневекового человека были ценны фантастические подробности потусторонних миров, там в романе XX века наибольшую мистичность придает завеса тайны, недосказанность, превращающая в сакральность, поскольку истинная святыня недоступна простым смертным. Образ Благого Запада присутствует не только во «Властелине колец» и «Сильмариллионе», но и в «Хоббите», однако русскому читателю об этом практически неизвестно, поскольку наиболее популярный перевод Рахмановой был сделан еще в советское время, когда в условиях идеологической борьбы с Западом упоминание этой стороны света как благой было невозможно по политическим причинам. Живая мифологическая структура, то есть представления, формируемые народным сознанием, на протяжении веков отличается от искусственной, то есть созданной кем-то рационально, отличается своей противоречивостью и непоследовательностью. Живая структура порождается эмоциональным восприятием мира, и если у какого-то народа, например, север вызывает резко негативные эмоции, то из этого не следует, что юг, как логично предположить, станет вызывать положительные. Когда же структура и картина мира в частности формируются одним человеком, то ее внутренняя непротиворечивость осознается как достоинство. Даже в том случае, когда творец действительно художник, то есть опирается не столько на разум, сколько на до сих пор непонятное для науки состояние творчества. Мы рассмотрели образ Благого Запада и закономерно должны перейти к тьме с Востока. Но этот переход – скачок из одной культуры в другую, от кельтов к их страшным врагам – германцам.